Сегодня мы будем читать Слово Божие из Евангелия от Марка, 10 главы. Мы будем читать, начиная с конца 26 стиха. Евангелие от Марка, 10 глава. «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, а последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Вот до этого места. Я прочитал довольно длинный отрывок Писания. Здесь, конечно же, есть материалы на много проповедей. Но я хочу вместе с вами поразмышлять вот на такую особую тему, которая связана и с сегодняшним днем, и с сегодняшним крещением, и с вечерей Господней. В общем-то, и если взять по большому счету, то с вопросом вообще нашего спасения. Потому что вот ученики вместе с Христом шли на тот момент в Иерусалим. И было такое предпраздничное настроение. Предпраздничное, потому что они шли на праздник. Шли на праздник Пасхи. И не одни они шли, а и другие паломники шли в Иерусалим. Такое всенародное движение, такие приготовления. У всех у нас бывают они и сегодня, очевидно, они были и есть. Вот мы совершили уже утром в церкви, церковь совершила одно вот установление, притом священное установление, вот сейчас мы еще одно совершим, а потом опять мы вернемся к своей обычной жизни. А вот ученики тоже шли со Христом и размышляли: хорошо, вот мы сейчас еще раз сходим на Пасху с Иисусом Христом, должно что-то произойти. И так мы что же, будем всю жизнь ходить за Ним, ни дома нет, мы домы свои оставили, семьи свои мы оставили, мы ходим с места на место, и непонятно, в каком положении перед людьми, вообще, надо что-то, чтобы было, какой-то результат того, что мы это сделали. И вот они так рассуждали. Иисус Христос им старался все время на духовную такую сторону направить их мысли. Они были так практически рассуждали, что должно что-то произойти, а именно. Именно, может быть, в этот самый момент, когда будет праздник, когда будет праздник Пасхи, тут Христос должен как-то себя по-особому проявить, чтобы установилось Его Царство. И как раз в этот момент мы наверняка-то и получим награду за то, что мы три года уже ходим, скитаемся. А то мы как раз и получим более чем полную компенсацию за все наши невзгоды. Вот так они рассуждали. Почему они так рассуждали? Вот мы видим и по словам, и по просьбе вот этих вот двух учеников, Иакова и Иоанна, что они как раз там хотели и особые места для себя, или бенефиты там особые в этом царстве иметь. И когда Иисус Христос им говорил о том, что ему надо там пострадать, вот они смотрели на него, Иисус был близко, Иисус был рядом, Иисус даже шел впереди их, а сказано, а они что делали? Они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Казалось бы, ну как это понять? Ну вот рядом Христос, ну мы же верующие, вот как мы просим, чтобы Господь был всегда с нами, особенно, ну, когда нам страшно или трудно, и вот Господь идет нам навстречу, посылает какое-то утешение. То вот в буквальном смысле Иисус Христос был с ними рядом, и прямо вот с ними шел, и они, тем не менее, были в страхе. Почему так? Потому что Христос-то близко, а плоть еще ближе. И вот плоть берет верх, и в плоти свои вкусы, как бы свои мотивы. И как только вот они вот так по плоти рассуждают, Христос их старается направить на правильное русло. И вот он говорит им о том, что вот вы рассуждаете вот так, чтобы сесть по правую и по левую сторону, а на самом деле ведь вы же не знаете, чего просите. Вот когда-нибудь вы узнаете, когда-нибудь вы поймете, насколько это действительно по-младенчески и по-детски, когда нужно совсем о другом говорить. И вот он их спрашивает, можете ли вы пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Не знаем мы, насколько осознанно ответили ученики, но они ответили без запинки «можем». И вот Христос им сказал, «Чашу, которую я пью, вы будете пить, и крещением, которым я крещусь, вы будете креститься». Что же это такое за великие такие слова, о которых мы и сегодня размышляем? И кроме того, Господь еще им сказал, что крест нужно нести, идя за ним, и если кто и не идет за мною, а не несет своего креста, то тот и вообще не достоин меня. Да, так и мы похожи, может быть, на учеников. И у нас может быть такое, ну, праздничное настроение, и мы вполне не осознаем, что же мы сегодня совершили. Может быть, вот принявшие крещение юные друзья тоже не вполне осознали, что они совершили. Что сегодня произошло? И сегодня, если бы Господь задал вопрос, вы готовы креститься тем крещением, которым я крестился? Вы готовы пить ту чашу, которую я пью? Мы сегодня будем вот эту чашу пить, которая нам напоминает об Иисусе Христе. Но Иисус Христос, конечно же, говорил о другой чаше. Эта чаша в какой-то степени нам напоминает. А о чем говорил Иисус Христос? Чаша есть доля, есть судьба, есть образ жизни, который вот проводил Иисус Христос. Это его доля. И он не сказал так, что вы будете пить чашу, которую я вот попил как-то вот один раз в жизни. А он имеет в виду вот что. Я ее пью. Я ее всю жизнь пью. И вы так будете ее всю жизнь пить. Не то, что вы вот один раз в месяц будете пить. Не то, что вы там один раз в жизни будете пить. А вы будете постоянно пить. Крещение. Он не сказал, что вы будете креститься крещением, которое я крестился вот тогда вот на Иордане. Помните, вот Иоанн меня крестил? Христос так не сказал. Он сказал, что крещением, которым я крещусь, вот я сейчас крещусь, я всю жизнь крещусь этим крещением. Всю жизнь Господь проходил через какие-то испытания, и это было как бы все время процесс, который не прекращался. И крест, который нес Иисус Христос, он его начал нести, ну, не тогда, когда ему возложили уже вот этот деревянный крест, а тогда, когда он родился еще. И с того самого момента Господь наш Иисус Христос стал испытывать определенные трудности и невзгоды, потому из-за чего? Из-за того, кем он был, из-за того, как мир этот воспринял его с самого начала. Так вот, сейчас к нам вопрос и к тем, кто сегодня принял крещение, готовы ли мы и как мы следуем за Иисусом Христом? И осознаем ли мы, что путь следования за Христом – это не есть путь приобретения, ну, наших земных каких-то благ, не путь приобретения особого положения и преимущества, а путь, наоборот, здесь лишений, здесь борьбы, определенных страданий за Христа. Знаете, друзья, по-разному мы понимаем, и сколько не слышишь разные толкования и размышления, что же такое крест, чаша, вот крещение, которым Христос крестился, и как это нам надо все следовать, и нести, и участвовать. И никогда этот вопрос мы не можем понять до конца, потому что это на опыте надо переживать. На опыте надо переживать определенное лишение, самоотречение. Вот это есть с самого начала путь христианина. Отверни себя, отверни свои интересы. Мы живем в то время, когда так легко, ну, принять крещение становится. В общем, то в нашей стране, где мы сейчас живем, это довольно-таки легко принять крещение. Да даже проблем нет особых. Но мы знаем, что в других местах сейчас намного сложнее и труднее тем, кто принимает крещение, особенно кто делает это публично или как-то открыто заявляет. Вы знаете, у меня есть карта, я просто вам покажу. Карта, которая издается, не подумайте, что я пропагандирую там что-нибудь, а просто карта, которая издается одной миссии, она называется «Голос мучеников», «Voice of Martyrs». И на этой карте показаны места на земном шаре, где сегодня существуют гонения. Вот где желтые, там более сильные гонения, где голубым цветом, там менее сильные гонения, ну, где вот таким черным светом, там более терпимая обстановка для христиан. Вы знаете, я обратил внимание на то, что мы с вами не особо интересуемся таким материалом, как вот это вот я вам показал. И с нашей кафедры мы редко говорим и объявляем о том, чтобы как-то молиться, принимать участие, например. Вот как-то вот недавно брат вскользь заметил, что вот недавно в Турции был такой, ну, очень громкий случай, который обошел весь мир, когда христианам просто вот на молитвенном их собрании, на разборе слова, там группа воинствующих этих исламистов, ну, просто казнили на глазах, их по частям разрезали живыми, и там и горло потом перерезали. Ну, такой случай нашли. И то мы так как-то уже задним числом вслух вспомнили. Почему? Потому что мы по природе настроены так, чтобы не думать о страданиях. Такая наша плоть. Мы об этом просто не хотим думать. И вплотную не хотим этого видеть. Так это наши братья и сестры, которые живут сегодня и где-то томятся, и где-то страдают. Я это просто привел ради иллюстрации. Насколько мы с вами мало сегодня понимаем, что такое крест Христа, что такое чаша Христа, что такое крещение, которым надо бы накрестить. Почему? Да потому что это невозможно теоретически объяснить, это невозможно богословски вот так вот изложить, как какую-то, ну вот, знаете, лекцию. Это невозможно. Это надо именно следовать за Христом. А можем ли мы вот здесь, сейчас, когда нет как бы таких вот видимых гонений, со стороны государства на нас нет гонений, то можем ли мы все-таки нести этот крест? Можем ли мы все-таки пить эту чашу и креститься этим крещением? Да, конечно, можем. И написано, что всякий, желающий жить благочестиво во Христе, он будет это терпеть, он будет это претерпевать. И вопрос вот какой. А зачем? Чего ради мы должны что-то претерпевать? Или, начнем с того, что в чем-то, например, себя ограничивать. В чем-то мы должны себя держать как бы в узде свою плоть. Чего ради идти на какое-то самопожертвование? Я вам опять приведу один пример. Вот недавно я читал о том, что сейчас вот там в мусульманских странах там усиленно обучают женщин на то, чтобы они совершали вот это самоубийство, и взрывали других. Женщин-террористок. А вы знаете, что в учении ислама там рай существует для мужчин, там женщин и души нет по ихнему учению, поэтому им там делать нечего, они туда не идут. Поэтому у них только жизнь здесь на земле. И вот какой же мотив? Ради чего женщина-мать, часто уже которая носит в себе новую жизнь, вот идет на смерть, подрывает себя. Вы знаете, какая это мотивация? Для того, чтобы... Это вообще немножко так жутковато, но просто процитирую. Они говорят, что для того, чтобы евреи, эти братья свиньям и обезьянам, вкусили горечь смерти. Вы понимаете, какая ненависть движет ими? Какой дух зла. И вот этот дух зла толкает на самопожертвование. Жизнь человека дает, женщина-мать, которая обязана, наоборот, давать жизнь. И я подумал, а вот мы, христиане, движет ли нами обратный дух, противоположный этому, любовь к Христу, любовь к людям. Если у нас что-то внутри, что заставляет нас, толкает нас на какие-то необычные вещи, мы живем просто обычной жизнью. Сейчас мы разойдемся, пойдем, там молодежь поиграет там в мяч, мы покушаем дома. Потом что мы будем делать? Ничего не будем делать, так себе жить. Что-то покупать, где-то работать. Почему мы так живем? Потому что у нас нет вот этой целеустремленности. У учеников хоть какая-то была целеустремленность. Вы знаете, они, Пасха. Наконец-то наши трехлетние скитания кончатся, мы хоть сядем там по правую и по левую сторону. Какая у нас целеустремленность? Кончится праздник, что потом? А вот Иисус Христос их немножко перенаправил, сделал такой redirection, перенаправил их мышление. Говорит, нет, праздником Пасхи все дело не кончится. Еще впереди целое следование за мной. И никто не знает из нас, когда именно закончится наша земная жизнь. Никто из нас этого не знает, и в целом церковь не знает, когда закончится существование церкви на земле, когда Господь наш Иисус Христос придет. И мы как-то в земной суете просто забываем, что наша вообще будущность и наша цель, она не здесь, на земле. И наши награды, вознаграждения, это где-то там. Это где-то там, по ту сторону, куда мы должны идти верой. Но Христос – это то, что мы уже сейчас имеем. Уже сейчас мы на опыте переживаем, кто есть Христос. И мы можем иметь с Ним общение именно сейчас. Так вот, Христос, которого мы проповедуем, Христос, в которого мы веруем, это есть Христос распятый. Мы проповедуем Христа распятого. Сегодня многие проповедуют бенефиты, которые Христос дает. То есть радость, которую дает Христос, мир, который дает Христос, побочные социальные блага, которые дает христианизированное общество. Оно становится более цивилизованным, оно становится более гуманным, толерантным и так далее. Вот это сейчас, так сказать, побочные вот эти явления, побочные как бы продукт. Христос это все дает, но сам Христос, где Он? сам Христос распятый. Вот сегодня снова нам напоминает Слово Божие об этом Христе распятом. Когда мы следуем так за Христом и несем свой крест, и когда мы пьем вот эту чашу Христа, разделяем Его судьбу, что тогда происходит в нашей жизни? И вообще мы понимаем так, что крест Христа, вот эти страдания, которые мы в жизни имеем сверх того, что, ну, обычно какие-то там болезни или там несчастье происходит, сверх этого, это именно за Христа. Но вот когда у нас нет таких прямоугольников, то даже обычные наши, как бы обычные невзгоды, то есть в виде болезни или аварии, или каких-то случаев несчастья, там, или, может, потери работы, или чего-то такого, или общество какое-то плохих людей, от которого мы не можем избавиться. Но если мы в этих обстоятельствах ведем себя как христиане, то есть учимся быть кроткими, терпеливыми, благодарными, то результат такой же получается, как и когда мы страдаем за Христа напрямую. И вот через это мы становимся, прежде всего, похожими на Христа. Что значит быть христианином? Христианином – это значит как раз и быть, иметь характер Христа, называться и быть. Вот так говорит Слово Божие – называться и быть детьми Божьими, и быть христианами, не только называться. Потом есть еще одна великая сторона такой жизни и благо великое, когда мы действительно так вот следуем за Христом и несем определенный крест в жизни и отрешаемся от всего. Это значит, мы отрешаемся от мира. И наша плоть становится обузданной. Она сораспинается со Христом. Недавно мы беседовали с братом с одним, и он такую мысль интересную сказал. Ну, для того, чтобы заставить замолчать нашу плоть, ее все прихоти, требования, так вот, есть два пути. Либо дать плоти всю волю, чтобы она имела все только, что ей хочет. Бери все, что хочешь, только замолчи. Другой путь – распять. Евангельский путь – это распять плоть со Христом. Я в заключение хочу прочитать одно стихотворение, и потом мы будем молиться. Я сначала прочитаю его на английском, тут многие, я думаю, поймут меня, хотя у меня не такой уж сильный английский, но все-таки. А потом я перевод прочитаю, подсрочный. I counted dollars, while God counted crosses. I counted gains, while He counted losses. I counted my worth by the things gained in the store, but He sized me up by the scars that I bore. I coveted honors and sought for degrees. He wept as he counted the hours on my knees. And I never knew till one day at a grave how vain are these things that we spend life to save. Я сейчас переведу, прочитаю. Я подсчитывал доллары, а Бог подсчитывал кресты. Я подсчитывал приобретения, а Бог подсчитывал потери. Я оценивал свое состояние по количеству купленных в магазине вещей, а Он оценивал меня по количеству моих шрамов. Я жаждал почести и стремился приобрести ученую степень, а Он плакал, подсчитывая количество часов, проведенных мною на коленях. И я не осознавал, пока в один день не оказался у гроба, каким пустым оказались все те приобретения, на которые мы потратили свою жизнь. Да, вот они последовали за Христом. И они на тот момент еще не поняли, что же они на самом деле приобрели взамен. Но потом, Когда закончилась жизнь апостолов, уже теперь и мы понимаем, что стоило ради Христа все бросить. И теперь мы имеем Слово Божие. Теперь мы с вами спасены. Это они нам передали Евангелие. Это вот эти апостолы, Иаков и Иоанн. Это первый Иаков из апостолов был обезглавлен за Христа. Иоанн, самый последний, умер из апостолов, и он завершил Новый Завет с книгой Откровений. Это они нам дали Слово Божие, это они нам рассказали о Христе досконально, точно, Дух Святой их употребил. Вот теперь мы знаем, что стоило апостолам, и стоило всем христианам, которые внесли свой крест на протяжении веков, стоило жить для того, чтобы других христиан приобрести. И нам стоит следовать за Христом, стоит жить вести самопожертвованную, стоит нести свой крест и пить чашу Христову, разделять Его долю и разделять Его испытание, креститься крещением, которым Он крестился. Ну вот такие мысли мне сегодня в такой, как бы вот как уже было сказано, праздничный для поместной церкви день. Преклонимся же перед нашим Господом Иисусом Христом, чьей смертью мы искуплены, и страданиями, и перед тем, как мы перейдем к вот этой заповеди, к этой чаше и к этому хлебу, проверим наши сердца, насколько посвящена Иисусу Христу наша жизнь, насколько мы сегодня последователи Его, насколько наш характер похож на Него, насколько мы отрешены от этого мира. Особенно благослови Господь наших новых членов Церкви, чтобы первый шаг, первый день сегодня их как членов Церкви был днем посвящения себя полного Иисусу Христу на всю дорогу.